Глава 12. За подсказками я пошла к дядюшке Джо. Во-первых, на нервах проснулся животный аппетит. Во-вторых, я не хотела возвращаться на пару. Ну, а в-третьих, но совсем не на последнем месте, я хотела узнать о том, где держит Эдана. Кухонный дух побросал поварёшки, когда увидел меня в дверях, и бросился навстречу. «На ногах! Жив! Исхудал! Отощал! Оголодал!» — восклицал дядюшка Джо, носясь в воздухе вокруг меня. Похоже, последние новости дошли и до его плоских ушей. «Садись, будешь восполнять потери!» Стул выпрыгнул из-за стола, подлетел ко мне сзади, ткнул под колени и повез за стол, который нарядился в скатерть прямо на глазах. Зажглись свечи, застучали блюда, стаканы и столовые приборы. «Я же один!» — заикнулась я. «Тебе нужна поддержка. Я позову друзей. Мы тебя больше в обиду не дадим», — заявил дядюшка Джо. И через секунду двери столовой открылись. По полу застучал деревянными ногами безногий бро. «Что за срочность? Горим?» — спросил комендант общаги, а потом увидел стол и тут же жадно облизнулся. Следом в столовую забежала Мия. «Кому плохо?» — и осмотрелась по сторонам. «Ему!» — дядюшка Джо смотрел на меня. «Тебе плохо? Давай я смотрю в лазарете». Новый лекарь академии подошла и заглянула мне в лицо. «Душа у парня болит, надо поддержать застольем». «Если плохо, то надо питаться умеренно», — опровергла Мия. «Да после ваших лечебниц откармливать надо», — начал спорить дядюшка Джо. «Что за шум, а меня нету?» — послышался голос Евы. У меня было ощущение, что своим приходом в столовую я убрала камень из кладки, и теперь вся стена неконтролируемо рушилась. Того гляди, завалит. И все только ухудшалось. Дядюшка Джо принялся рассказывать про притеснение бедняги Тейла мерзавцем и Даном, завершив. «Ничего, я ему в эти дни устроил трехразовое питание». Я всерьез испугалась. Не выдержала и вскочила на ноги. «Зачем? Он не виноват!» Безногий бро, который втихаря шарил на одной из полок кухонного духа, резко повернулся ко мне, схватил бутыль, тут же спрятал под матроску и бочком пошел к столу. «Как так?» — подбросил комендант вопрос в топку разговора, следя, чтобы дядюшка Джонни обнаружил воровство. Мия села за стол и внимательно посмотрела на меня. «Тогда что произошло?» Ева тоже присела рядом. «Кому пятак начистить?» Кухонный дух задымился. «Не слушайте его! Тейл же прикрывает обидчиков!» У меня внутри будто шар взорвался. «Никого я не прикрываю! Это я все разворошил!» Сказала и тут же осела на стул. «Ректор же просил меня держать язык за зубами, а я что? Почему не смогла, как всегда, промолчать?» «Ну-ка, ну-ка, поподробней!» Безногий бро схватил аппетитную ножку дичи и как следует откусил. «А мне так неприятно стало! Для вас это развлечение, что ли? Смотрите и закусываете! У невиновного мага жизнь ломается!» «Так я тебя и защищаю!» Кухонный дух стал цвета спелой вишни. «Не меня надо защищать, а Эдана спасать!» Я на секунду задумалась, стоит ли рассчитывать на них или нет, и решила рискнуть. «Лучше помогите мне». «Помочь? Это я всегда!» — первая отозвалась Ева. «Чем?» — спросила Мия. «За правое дело нужно бороться, но ты уверен, Тейл? Так хорошо знаешь Эдана». «Знаю. Он меня много раз спасал. А это что-то да значит, разве не так?» Безногий бро показал на свои деревянные ноги. «Я жив только благодаря моему другу. Он вытащил меня из пекла, даже будучи со мной незнаком. Рисковал жизнью. Мы дружим до сих пор, так что я тебя понимаю и поддерживаю, парень». Я посмотрела на Мию, она тоже кивнула. Кухонный дух хмурился, но терял красноту. Они сомневаются, нужно еще что-то сказать, чтобы убедить их. Без информации мне никуда. Родители всегда учили меня судить не по словам, а по поступкам. Мия согласилась, дядюшка Джо перестал хмуриться. И тут Ева неожиданно заявила. «Но ведь бывают продуманные поступки ради выгоды». «Чушь!» — я горячо откинула довод девушки. Он оказался мне бредовым. Ева пожала плечами. Повисла тишина. «Мне нужна ваша помощь», — тихо призналась я. «Раскухонный дух собрал тут такую толпу сторонников. Могу ли я этим воспользоваться? Или столько магов в деле — это огромные риски? Но я чувствовала, одна не смогу». «И чем ж тебе помочь?» Безногий бро закинул деревянную ногу на стол и тут же убрал под гневным взглядом мстительного духа. «Информации. Я знаю, что Эдан в академии». «Верно, студенты, нарушившие закон до вынесения приговора, находятся под стражей внутренней охраны в специальном месте», — поделился комендант. «Я и не думала, что самым разговорчивым будет безногий бро». «И где это место?» — спросила я, и в это время тарелка супа с корешками подъехала ко мне поближе. «Разговаривай и ешь», — шепнул кухонный дух. «Для всего нужны силы, а не в еде, а не в воздухе». Я послушно взяла ложку в руку и зачерпнула желтый бульон. В нос ударил запах пряностей и вареного мяса. «Я сейчас скажу, а потом своего места лишусь», — пошел на попятную комендант. Блюдо с дичью отъехало от безногого бро. Когда он протянул руку к мясной нарезке, то и та отрастила ноги и ушла на середину стола. Я подняла глаза на кухонного духа, а тот мне подмигнул. «Ура! Он на моей стороне! Насколько я знаю, ни один дух не потерпит, чтобы за ним следили», — рассуждала вслух Ева. «Так что место для тайных разговоров удачное». Мия строго покосилась на дочь, а потом обратилась ко мне. «Если Дан не виноват, дай показания». «Не могу», — призналась я после заминки. «Но поверьте на слово, Эдана жестоко подставляют, и мне нужно его спасти». И, судя по лицам, каждый понял эту фразу по-своему. В этот момент я осознала, что у меня может быть не так много времени, что принц использует связи и вывезет меня из академии, а потом заменит другим Тейлом и состряпает историю еще страшнее. Мысли подогнали меня к просьбе. «Пожалуйста, расскажите мне про место, где держит Эдана. Я не прошу участвовать, просто поделиться информацией и по возможности держать это в секрете». Я ощущала, что обнаглела. Уже не боялась, что кто-то донесет ректору. Страшилась одного — не успеть. Вдруг принц сыграет на опережение и отравит парня. Или еще что-то страшное сотворит. От этих мыслей голова пошла кругом. Зато они придавали мне силы заглянуть с просьбой в глаза каждому присутствующему. И это подействовало. По крупицам ото всех я получила полную картину, где находится, кто охраняет, как поставляют питание и когда сменяют охрану. А еще немного баек и историй от коменданта. Не знаю, пригодятся ли они мне, но на всякий случай запомнила. Расходились мы, хорошо поев. Оказывается, местные легенды разыгрывают аппетит у всех, кроме кухонного духа. Его от них тошнит. «Когда идем на дело?» — шепотом спросила у меня Ева, выходя из столовой. «Сегодня ночью». «С меня модный прикид», — пообещала блондинка. Я не стала спрашивать, какой, а надо было. Но об этом я узнала ночью. В ночи голубым светом мерцала из-за туч луна, а бесстыжим и прямо глаза в глаза Ева, когда стягивала с меня подкрадули в общаге. Сюда она заявилась под прикрытием ночи и коменданта, одетая в зеленый костюм в цветах. «Снимай! Без подкрадуль пойдем! Это же самая приметная вещь в академии!» Девушка так вцепилась в мою обувку, что у нее пучок на сторону съехал. «А ты незаметная в такой-то одежке?» Я поймала лозу на плече девушки и потрогала. Как живая? Нет, не так. Она и есть живая. Ева закатила глаза, и на ее измазанном боевым раскрасом лице это смотрелось очень смешно. Она намотала на тонкий палец стебелек. «Да что ты понимаешь, это идеальная маскировка. Для тебя такой же есть, так что не завидуй». «Это живые цветы?» «Еще спрашиваешь? Иначе как нас за магов земли примут?» «И это твоя идеальная маскировка? У тебя ж мама маг земли и целитель в академии. Думаешь, не найдут концы?» Ева строго посмотрела на меня в ответ. «Родивший меня маг — бессовестная женщина. От нее я получила только одно — жизнь. Всю остальную силу и магию взяла от папы. Мия — моя духовная мама. Поэтому все чисто, никто не подкопается». «Значит, новый лекарь — не родная мама Евы? Вот это да! По ним и не скажешь». «Выглядишь слишком шокированный», — весело хмыкнула блондинка. И я не поняла, довольна она была или иронизировала. «Просто у вас такая крепкая связь. Кровь не влияет на близость сердец. Смотри, какой прикид она сделала. Всю душу и силы вложила. Весь вечер старалась, так что одевайся быстрее». Ева достала баночку, зачерпнула оттуда коричневую жижу и провела мне по щеке. Кожу тут же стянула. «Не трогай, это имитация коры на коже». Ева мазнула мне по второй щеке, а потом принялась за свое лицо в разводах, приговаривая. «Дядюшка Джо помог составом, так что все сверхнатурально и безопасно, можешь не переживать». Я была тронута такой поддержкой и командной работой. Мия помогла с маскировкой, комендант прикрывал наше хождение, кухонный дух сделал грим, а Ева готова была пуститься со мной во все тяжкие. Одно меня волновало. Я слышала, что отец у Евы грозный маг, поэтому спросила. «А твой папа в курсе?» Ева улыбнулась так, что стало понятно. «Конечно же, нет, даже не обсуждается. Я еще никогда не получала такой поддержки от посторонних людей. Это было удивительно, приятно и воодушевляло. Казалось, что у нас непременно все получится. По-другому просто не может быть. Началось гладко, так и пойдет. Но когда мы оказались около 10-го корпуса академии, нас тут же поймал огненный шар. Это шипящий! Тш! Ева утянула меня в кусты и закрыла рот ладонями и мне, и себе заодно. Пылающая сфера, как назло, наворачивала круги вокруг 10-го корпуса, на -3-м этаже которого и заперли Эдана. Это было особое здание. Говорили, что космический камень, из которого состояли его стены, имел таинственные свойства. Применять дар внутри крайне нежелательно. Безногий Бро рассказывал, что здесь проводили важные итоговые экзамены, лишая адептов шанса на магический мухлёж. А еще поделился байкой, якобы стены имели свойство успокаивать расшатанные нервы, поэтому камень снаружи был весь в следах от безуспешных попыток отколоть себе кусочек. «Похоже, папа что-то заподозрил, раз послал шипящего», — тихо поделилась Ева, все еще прикрывая рот ладонью. «Кажется, отец хорошо знал свою дочь». «Давай пробежим к решетке, как только он скроется за углом». Я смотрела на заросли плюща, где, как обещал комендант, есть одна неохраняемая внутри решетка вентиляции -1-го этажа. «Не разворачиваться же», — кивнула Ева, взяла меня за руку и приготовилась. И как только шипящий исчез за углом, мы выбежали из укрытия и тут же наткнулись на выскочивший обратно огненный шар. «Ага!» — поймал нас с поличным он. «А!» — воскликнула от испуга Ева, а потом вдруг схватила его голыми руками. Я с круглыми глазами смотрела, как кожа девушки пузырилась, лопалась и тут же сдувалась, а потом заживала на глазах, и вспомнила ее ожог на шее, который Ева старательно прятала. Чем же она его получила при такой-то сумасшедшей регенерации? Страшно даже представить. «Пусти! Я ничего не скажу!» — заорал шипящий во всю огненную глотку. Я тебя слишком хорошо знаю. Ева искала что-то взглядом по сторонам, крутя головой, а потом подскочила на месте от радости при виде питьевого фонтана. Шипящий тоже заметил фонтан, округлил глаза и скорбным голосом произнес: «Ты не можешь!» «Ха!» Ева усмехнулась и на мгновение отвела взгляд в сторону. «Еще как может!» Это поняли и я, и огненный шар. «Не надо, я ничего не скажу!» «Потухнешь и не скажешь!» «А потом неделю сохнуть буду, жестокая!» «За 7 дней успеем разобраться с нашей выходкой!» «Или она с нами разберется!» — пожала плечами Ева. «В самый раз!» И побежала к фонтану, пока ор шипящего не привлек к нам внимания. Без зазрения совести, без промедления она потушила его, словно горящий уголь. Собственно, именно уголь от него и остался. Молчаливый черный шар. Шипящий шар. Так вот, почему его так назвали. «Прости», — искренне извинилась за нас двоих я. «Нам очень надо». Уголек возмущенный тихо шипел, когда Ева взяла его на руки, когда отнесла под куст и когда прикрыла травинками. «Пошли, скорее!» — поторопила меня девушка, видя, что я колеблюсь так оставлять беднягу шипящего. «Не жалей его, он бы нас не пожалел и сдал моему отцу с потрохами. Тогда не видать тебе спасения Эдана!» Я еще раз посмотрела на уголек. Чем-то он напоминал меня после издевательств. «Да что такое? Ничего с ним не будет. Поваляется несколько дней, пока его не найдут». «Он не соврал. Ты жестокая», — тихо пробормотала я. Ева громко цокнула языком. «Я решительная. И раз уж ты собралась идти на дело, то не мешкай. За тобой стоит столько магов, которых ты вниз потащишь, если что». Я знала, что подставляю команду помощи, но надеялась, что смогу отстоять и оправдать каждого, когда правда откроется. «Ну, о вашей помощи и так тогда узнают», — признала я свою вину и задумалась, имела ли я право втягивать всех в такие неприятности. Ева тут же подняла пальцем кончик моего опустившегося носа и сказала: «Если тебе удастся показать силу, то мы за правое дело, а если нас поймают на половине пути, мы нарушители порядка и преступники. Чувствуешь разницу?» Эх, как легко быть гадом и как же тяжело иметь совесть. Я еще раз посмотрела на припорошенный, вырванный травой шипящий шар. Ветерок принес запах обиды, досады и шепоток отчаяния. И как тут уйти? Ева потянула меня за руку, но я стояла на месте. «А мы можем взять шипящего с собой? Он же все равно только шипеть может, а мы его попросим этого не делать», — решилась спросить я. «Перемажемся». «Проверено». Ева тяжело вздохнула сознанием дела. И в этом вздохе ощущался опыт, мной еще не полученный, но такой необходимый для совести. Я наклонилась и подхватила уголек. «И почему я не особо удивляюсь?» Ева покачала головой, довольно быстро смирившись с новой действительностью. Шипящий, к удивлению, перестал шипеть. «А нас по нему не узнают?» — пришла мне в голову мысль. «То, что он становится угольком, знаем только я и отец. А папочка ни за что не сдаст свою кровиночку», — сказала Ева. И получилось у нее без самодовольства, будто она говорила о привычном факте. Я радовалась, что нашла кое-что общее между нами. Это любящая семья и внутренняя уверенность в близких. Может, поэтому мне так легко с Евой? Так же легко, как ей выдергивать скреплениями решетку. Я моргнуть не успела, как блондинка откинула плющ в сторону, играючи открыла нам путь дальше. «Полезли?» — спросила Ева, уже запрыгивая в образовавшийся лаз. И оттуда пахнуло злым предвкушением. Я испугалась за девушку. За последнее время сама не заметила, как стала считать ее своей подругой, поэтому, не думая, бросилась следом, готовая к самому плохому. Но в полутьме захламленного помещения меня встретили Ева и поднятая нами пыль. «Все в порядке?» — спросила я, не поверив глазам. «Мы оказались в кладовой или в комнате хранения?» Не знаю точно, но это помещение давно не использовалось. Со всех сторон на нас наступала громоздкая мебель, сложенная грудой. «Не считая паука в моем рту!» «Да!» «Смешно!» — с кряхтением закашлялась Ева. Судя по звукам, она стряхивала с маскировки пыль. «Тихо ты!» — взмолилась я, оглядываясь по сторонам. Несмотря на забавные ситуации, запах грядущих неприятностей шел будто изо всех углов, хотя вокруг был лишь старый академический хлам из разряда «выбросить жалко, а использовать нельзя». Рядом с моим правым плечом торчала сломанная ножка стола, а слева мне в бок упирался угол то ли комода, то ли огромного чемодана. Как мы умудрились не убиться при прыжке сюда, не знаю. Настоящее чудо. Шипящий молча завозился у меня в руках. Кажется, он, как и я, чувствовал угрозу. Я еще раз осмотрелась в полумраке, прислушалась. Мне показалось, но этот запах эмоций я ни с чем не перепутаю. Злое предвкушение всегда шло впереди тех, кто хотел мне навредить. Однако на нас никто не напрыгивал. Было тихо и спокойно. Дверь мы нащупали практически на ощупь. Нажали на ручку, которая легко поддалась, а потом медленно, но очень неожиданно заскрипели петлями. Мы с Евой шипящим замерли, ожидая кары небесной, но ее не последовало. Кажется, удача нам все-таки благоволит. «Мы успеваем?» — спросила я Еву, которая как раз сверилась со временем. Длинный коридор петлял. Если кто-нибудь выйдет из-за поворота, жди беды. Нам нужно было попасть в момент, когда обновляли защитные амулеты. В течение минуты можно было проскочить куда угодно в этом здании. Главное, быстро. Об этом нам, по большому секрету, поведал безногий бро. У нас 40 секунд. Или ждать еще час. Сейчас. Час я точно не продержусь. Нервов не хватит. Сию минуту или никогда. Два этажа, которые мы пролетели, я жмурилась от страха. Наверное, поэтому мы умудрились повернуть не туда и пришлось вернуться вновь. Не знаю, как мы успели в срок, учитывая, что нам по пути полагалось оставлять за собой след из лепестков, я была уверена в провале, но амулеты защиты работали. Как только мы оказались аккурат в нашей конечной точке, в глухом коридоре, здесь не было ни одной двери, ни одной щели, один сплошной космический камень. И именно здесь, по рассказам коменданта, содержали студентов под подозрением до суда. Академия тем самым одновременно давала защиту своим адептам от властей, но в то же время держала их вдалеке от других на случай, если они несут реальную угрозу. Благо, в профессорах мам ходили великие маги, которые внесли свою лепту в создание этой необычной темницы. Кухонный дух утверждал, что отсюда не было ни одного побега. Комендант общаги уверял, что было целых два. Мы с Евой сошлись на том, что верим, что один все-таки был или будет. Вот прямо сейчас лепестки разбросаны, осталось ждать. Казалось бы, я в безвыходной ситуации с этим космическим камнем. Мне нужно показать силу, а здесь ее никак не продемонстрировать. И именно поэтому нам с Евой предстояло вытащить Эдана наружу и уже там проявить себя. Лепестки, которые мы старательно срывали с маскировочных костюмов, не несли в себе магии, но зато были пропитаны особым составом. При контакте с космическим камнем они рассыпались, выделяя в воздух сонную пыльцу. Нам предстояло выждать, пока охрана пройдет и уляжется дремать прямо в коридоре. Но время шло, а никто так и не появлялся. Не было слышно ни звука. Мы уже заволновались, что зря пришли, когда услышали звук падения сначала одного тела, а потом второго. Свершилось! Ева задрала голову к потолку, будто благодарила небеса. Я молча кивнула, нервно смотря на ее руки. Чувствовала себя неловко из-за того, что дальше все зависело исключительно от силы девушки, а не от меня. «Думаешь, получится?» — засомневалась я в последний момент, глядя, как Ева разминается. Особенное внимание она уделила плечам и рукам, а потом ногам. А почему не должно? Так сил уже блокируют, а ты маг суши. Вот именно, моя магия идет от ресурса тела, а не от внешних сил природы. Если так, то маги разума тоже могут читать мысленные экзамены, сообразила я в последний момент. Ох, неужели наш с Евой план оказался неверным? Блондинка посмотрела на меня с хитрой усмешкой. Ты кое-чего не знаешь. Чего же? Мы с папой особенные, я ж говорила. Не трусь. Действуй, как обговаривали. Я выдохнула нервное напряжение и закрыла глаза. Правда, чего я боюсь? Мы уже здесь. Все проговорили не раз. Ева говорила, что их с отцом неубиваемость – заслуга не только силы, но и рода. Что ж, буду верить. Иначе что остается? Осталось замерить шаги по правой стороне. 1, 2, 9. Должно быть здесь. Повернулась я к Еве, которая все еще разминалась. «Угу, отходи», — сказала девушка и сделала замах рукой. Я готовилась к прорыву, колоссальной дыре в стене, но никак не к отбитой Евиной руке и воплю боли на весь коридор. Я обняла девушку, стараясь утешить и шепча. «Тш-ш-ш!» А сама подумала, что мы две самонадеянные дуры. Я поверила Еве, а она в себя. «Кажется, я сломала руку!» — промычала сквозь боль она, а я посмотрела на ее опухающую на глазах кисть. «Но ты же непотопляемая, непробиваемая! Похоже, только не здесь!» «И только...» — начала девушка и с шумом втянула воздух, резко оттянула ворот костюма и потрогала свой ожог. «Так вот почему тогда не сработала регенерация!» и посмотрела в панике на свою красную руку. «Это тоже не заживет сразу!» Голос Евы дрогнул. Чувствовалось, что она не привыкла быть в невыгодном положении, слабой. Всегда королева положений потерпела поражение. Да еще в какой ситуации? Я посмотрела на стену, в место, куда ударила девушка. Там образовалась крохотная трещина. Она едва заметно светилась, но была такой маленькой, что не вставить и кончика иглы. Я положила руку на место удара и закрыла глаза. «Что ты собралась делать?» Ева тут же перестала стонать. «Попробуй использовать силу. Здесь тебя ничему мой опыт не учит». «Тут появилась трещина. Я попробую». Ева задумчиво замолчала, а я призвала силу, пока не передумала. Воздушная стихия откликнулась не сразу, только когда я представила тонкую струйку воздушной силы, что вливалась в трещину, я ощутила движение воздуха между пальцами. Неожиданно камень загудел, сначала точно под рукой, а через несколько мгновений завибрировала вся стена. Шум нарастал и становился пугающе громким. Мне даже показалось, что стена начала шататься. «Вот не повезет, если все рухнет», — под руку сказала Ева, и моя ладонь дрогнула. «Вот этого нам точно не надо. Нам бы дыру». Сила хлынула из пальцев с таким напором, что меня откинуло в стену напротив. Зато моя минутная фантазия ожила, трещина увеличилась, стала осыпаться по краям. В образовавшейся дыре показалось ошарашенное лицо Эдана. «Привет!» — крикнула Ева первой. Лицо парня вытянулось еще сильнее. И все было бы гладко да сладко, будь дыра больше в размерах, а так крылатому только и можно было, что голову высунуть в проем, что он и сделал, при этом глядя на меня во все глаза. «Точно, я же без подкрадуль!» Это все Ева перестраховалась на случай провала, чтобы нас так легко нельзя было опознать. Сама волшебная обувка была спрятана под густым кустарником. Теперь у нас все получалось, и моя задача была минимально светить лицом перед Эданом, чтобы он меня не разглядел. Я занавесила лицо волосами, про себя благодаря Мию за бесформенный костюм с цветочками. Маскировка хорошо скрывала округлости, и распознать под одеждой пол было сложно. «Это я!» – старательно пробасила я. «Тейл!» «Тейл? Дружище, Ты что тут забыл? Пришел тебя выручать. Эдан неожиданно улыбнулся, так странно, что я удивленно моргнула. На секунду ветер донес до меня запах шальной злости. Я заозиралась по сторонам. От кого он исходит? Нас уже нашли? Кто-то рядом? Я попыталась обратиться к Силе снова, но Ева вдруг оттолкнула меня и взялась здоровой рукой за край дыры. Отойди, у каждой свои сильные стороны. Дай я, ты вторую руку повредишь. Испугалась я. Но кто способен остановить этот ангелоподобный таран? Даже сама судьба не способна на это. Ева оторвала большой кусок камня и зашипела от боли. Говорила же, не надо. Я мягко отстранила девушку от проема. Смотри, вторую руку повредила. Зато я расширила дыру, он может вылезать. Ты мне льстишь. Эдан скептически посмотрел на себя, потом на проем. Я мысленно прикинула, сколько прошло времени с момента начала нашей авантюры. В идеале нам нужно было успеть выйти втроем в общественное место, чтобы не оставить возможности скрыть факт случившегося. Нам нужно было поднять шумиху, чтобы запустить расследование, чтобы меня выслушали, а дело не замяли. По моим подсчетам выходило, что у нас совсем мало времени. Я запаниковала и довольно резко скомандовала. «Лезь!» И не только я удивилась командному тону. Эдан поднял брови, Ева хмыкнула под нос. «Ты можешь, когда хочешь». Мне хотелось самой залезть в дыру и вытолкнуть оттуда воздушника, но я боялась засветить девчачье лицо. «Ну же!» — воскликнула я на безопасном расстоянии. «Хочешь остаться здесь и сгнить?» В ответ отчетливо пахнуло гнилью. Эдан тут же положил руки на дыру. Верхняя половина тела прошла без проблем, а вот дальше он застрял. «И-ух!» — пыхтел блондин, упираясь в стену по краям от проема. «Серьезно? Застрял? Отрастил королевскую задницу? А на вид и не скажешь!» Ева не стеснялась в выражениях. Эдан промолчал, но посмотрел на девушку так, что я бы больше ни слова сказать не смогла. Но это я, а то Ева. Она еще и руки в бока уперла и спросила. «Тебе помочь?» Эдан вдруг требовательно позвал. «Тейл!» И уже мягче добавил. «Помоги!» И я протянула руки. Я не могла проигнорировать ни одну просьбу о помощи. Не пропустила и эту. Положила на пол шипящего, схватила за руки Эдана и потянула на себя. И тут заметила, как странно он уставился на мои руки. Упс, они же у меня значительно меньше и тоньше, чем в подкрадулях, совсем женские. Я едва успела опустить пониже голову, занавесив волосами лицо, прежде чем Эдан впился в него взглядом. В воздухе запахло подозрительностью. «О, нет, только не надо об этом задумываться, Эдан! Прошу тебя, сосредоточься на своем спасении!» «Давай!» — пробасила я и потянула парня на себя. Ева обхватила меня за талию, и я чуть не отдала все, что ела за последние сутки. Девушка и правда была невероятно сильна, и даже у Эдана дело продвинулось на ладонь. Вот только он утверждал обратное. «Я только крепче встрял!» «Продолжаем!» — скомандовала Ева. Я сильнее сжала руки парня. Такие большие, сильные, но очень холодные. Наверное, измучился бедный. Замерз совсем в академической темнице. С этими мыслями я еще сильнее сжала его руки, потянула на себя, и тут Эдан дунул мне в лицо. От удивления я вскинула голову, и наши взгляды встретились. Ева сделала рывок, сработала цепная хватка, и Эдан выскочил из проема, рухнув прямо на нас. Получилось! Правда, дышать стало трудно. Крылатый на вид худой, а по весу тот еще слоняра. «Отвали!» С этими словами Ева быстренько катапультировала с нас паренька. Девушка протянула мне руку, помогая подняться, и подтолкнула в спину, напомнив шепотом. «Подкрадули, беги, мы следом!» И уже Эдану громко. «Тейл все организует!» Точно. Теперь нам надо как можно быстрее бежать к волшебной обувке, а потом привлечь к себе как можно больше внимания. И я побежала так, будто мне в пятки ударяли молнии. Сердце билось в ушах, а перед глазами стоял взгляд Эдана. Воспоминание об этом свербело внутри всю дорогу до Подкрадуль. Я даже заснувшую стражу перепрыгнула играючи. В этот момент мне было не так страшно оставаться с ними, как с крылатым. Через вентиляционное отверстие пролетело, как ветер, спеша вернуть себе личину. Подкрадули получилось найти не сразу, но зато наделись они в один миг. Я выскочила из кустов, как раз когда Эдан и Ева выбрались из вентиляции. Осталось привлечь к себе внимание этой темной ночью, но где все, когда так нужны? Спят? Неожиданно здание дрогнуло, а потом загудело, как ранее, когда я вливала силу. Заскрежетал камень, залязгало что-то внутри, по стенам будто прошла волна дрожи. «Там остался шипящий!» Я вспомнила, как положила его на пол перед тем, как дать руки Эдану. «И стража!» Я хотела кинуться к лазу, но вокруг моей шеи обвилась воздушная петля. Ох, я промахнулся. Лицо Эдана загородило звездное небо. Как я оказалась на лопатках? Шея болит. С тобой все в порядке? Ева помогла мне встать, обеспокоенно заглядывая в глаза. Я на миг отвернулась, а ты уже без сознания. Я посмотрела на крылатого и потерла шею, вспоминая воздушный аркан. Ничего, прохрипела я. Ого, даже голос сел. Сильно же он меня приложил. Я силу не рассчитал и промахнулся. Эдан схватил меня за плечи и принялся крутить в разные стороны. Как ты? Нигде не болит? Шея. Немного. Я по-прежнему ее терла, а блондин все меня крутил. Головой не приложился? Все нормально. Заваливал вопросами крылатый. Эдан словно использовал возможность прощупать мои плечи руками, а лицо глазами. Все-таки разглядел во мне подозрительное без подкрадуль. Но теперь-то не прикопается. Я резко отстранила его руки и пробасила. «Все нормально». Ева тут же спохватилась. «Надо идти. Это не стены рушатся, а магическая сетка сигналит». А я вспомнила, почему Эдан пытался меня удержать. «Но шипящий еще внутри!» Девушка посмотрела за мою спину и сказала с явным облегчением. «Маги уже бегут сюда. Они не дадут корпусу развалиться, а шипящий нигде не пропадет». И на миг сжала мою руку в знак поддержки и того, что у нас получилось. Мы вытащили Эдана, привлекли внимание, и теперь... Предстояло доказать, что блондин не виноват, а сила моя. Крылатый посмотрел на наше дружеское рукопожатие и нахмурился. Потом перевел взгляд на приближающихся магов, которые брали нас в кольцо. «Не хочу вас прерывать, но нас сейчас схватят». «В этом и есть смысл», — прошептала я. «Надеюсь, доказать добрые намерения мне удастся без особых последствий».